скажи ты ему. Радость ли в сердце рекой, в ноги ему поклонись. Если забыл про покой, море забот и тревог, в небо направь ты свой взгляд, только туда, где наш Бог.